14 июня. Что за профессия? Как случилось, что из всех способов заработать на жизнь я выбрал наименее для себя подходящий? Врач — это всегда одно из двух. Либо друг человечества, либо честолюбец. Когда-то, правда, я почитал себя и тем, и другим. Опять было тут нынче жалкое, слабое создание, плакавшее и молившее о помощи. Я знаю эту женщину уже много лет, замужем за мелким чиновником, 1004 в год, не больше, и трое детей. Дети появились на свет один за другим в первые же 3 года. После того судьба щадила ее лет 5 или 6, она чуточку оправилась, стала возвращаться здоровье, силы, молодость, да и дом стал понемногу устраиваться, налаживаться после постигшего их невезения. Конечно, только-только концы с концами, но жить все же можно. И вот как снег на голову, новое несчастье. Слезы душили ее. Я, разумеется, ответил ей затвержденной формулой, как поступаю всегда в подобных случаях. Мой врачебный долг, мое уважение к человеческой жизни, даже в зародыше. Я был серьезен и непреклонен. В конце концов, ей ничего не оставалось, как уйти. И она ушла, пристыженная, растерянная, беспомощная. Я сделал себе соответствующую пометку. Это 18-й случай в моей практике. А ведь я не гинеколог. Первый я запомнил на всю жизнь. Тогда была молоденькая барышня, лет 20, высокая, темноволосая, немного вульгарная юная красавица. Лишь только взглянув на нее, я понял, что она из той породы женщин, которая, должно быть, буквально заполнила нашу землю во времена Лютера, судя, во всяком случае, по такому ее заключению. Женщине столь же невозможно обойтись без мужчины, как укусить самое себя за нос. Здоровая бюргерская кровь. Отец ее был человек состоятельный, торговец. Я пользовал все семейство, оттого она и обратилась ко мне. Она была взволнована, вне себя, но нельзя сказать, что очень робела. «Спасите меня», — молила она, — «спасите меня». Я возразил, что, дескать, мой врачебный долг, etc., но ей это, видно, ничего не говорило. Я объяснил ей, что закон в подобных случаях шутить не любит. «Закон?» Она смотрела на меня с недоумением. Я посоветовал ей открыться матери. Мама поговорит с папой, и дело кончится свадьбой. «О, что вы, у моего жениха ни гроша за душой, и папа ни за что не позволит». Они не были помолвлены, она сказала жених по той лишь причине, что не сумела подыскать подходящего случаю слова. «Любовник» — слово из романов и неприлично в разговоре. «Спасите меня. Неужто вы так бессердечны? Я не знаю, что я над собой сделаю. Я утоплюсь». Я начинал терять терпение. Да она и не внушала мне особого сочувствия. Были бы деньги, так все можно уладить. Разве что гордость немного пострадает. Она всхлипывала, сморкалась, путалась в словах, наконец она бросилась на пол и забилась в истерике. Ну, а кончилось, разумеется, как я и полагал. Папаша, хам и грубиян, влепил ей несколько затрещин, после чего быстренько окрутил ее с соучастником преступления и отправил молодых в свадебное путешествие. За таких, как она, душа у меня не болит. А вот нынче у меня сердце сжалось при виде этого хрупкого, бледного создания. Сколько унизительных страданий за этакую малость удовольствия. Уважение к человеческой жизни, что эти слова в моих устах, как не подлое лицемерие. Тому, кто имеет обыкновение поразмыслить часок-другой на досуге, иначе оно представляться и не может. Ведь человеческих-то жизней хоть отбавляй, и чужие, неведомые, невидимые человеческие жизни никто и никогда не принимал серьезно в расчет, за исключением разве что заведомых чудаков-филантропов. Это доказывается практикой. Решительно все на свете правительства и парламенты доказывают это своей практикой. А долг? Какая великолепная ширма, позволяющая не делать того, что должно делать. Да, но нельзя же ставить на карту все — положение, репутацию, будущее — ради того лишь, чтобы выручать чужих и безразличных вам людей. Рассчитывать на их деликатность было бы сущим ребячеством. Приключается та же беда с приятельницей, ей шепчут на ушко, как помочь делу, и таким вот невинным образом вы очень скоро приобретаете широкую известность. Нет уж, самое лучшее — придерживаться долга, будь то даже размалеванная кулиса на манер потемкинских деревень. Боюсь только, я так часто твержу свою формулу долга, что в конце концов и сам в нее уверую. Потемкин обманывал всего лишь свою императрицу. Насколько же презрение обманывать самого себя? Положение, репутация, будущее. Да я готов в любую минуту забросить этот хлам на первый же причаливший к моей гавани корабль, груженный делом. Настоящим делом.